Книга первая. Капитан. Глава первая. Атом водорода. Пищевой синтезатор отрастил клешни и ждал, пока кто-нибудь пройдет рядом с ним, чтобы ударить. Я усмехнулся. «А ну сидеть. Мне всегда нравилось, как ты готовил суп. А мозгов, как у кофеварки». А энергия изменяла и корежила все, что не имело специальной защиты. «Да что же это за дрянь, которую мы зацепили?» Постарался обойти бочком любимый пищеблок, чтобы не ввязываться в бой с пищевым синтезатором, но тот прыгнул. «Ах ты, зараза, еще и лапы отрастил!» — отругал я шустрый бытовой прибор. Симбионт рисовал траектории ухода от стальных клешней и наилучшие секторы для огня, обозначив приоритетные уязвимости. Один выстрел, и всеми любимый аппарат опал грудой недвижимого металла и пластика, измененного азур-излучением. Выстрел пришелся точно в блок управления, убив кофейник наповал. Незащищенные устройства на кораблях военного флота не применялись. В боевой рубке ничего не могло мутировать. А вот с пищевыми синтезаторами, роботами-уборщиками и прочей мелкой машинерией – беда. На больших кораблях отдельные бытовые отсеки просто закрывались гермостворками, и что бы там ни происходило, работать экипажу это не мешало. Но выделить отдельный отсек на малом тральщике просто невозможно. На корабле, рассчитанном на десяток членов экипажа, всего два обитаемых отсека. Это боевая рубка, объединяющая командный пост и управление вооружениями, и длинный коридор, в котором открытыми нишами выделены кают-компания, он же камбуз, он же тренажерка и он же главный холл и проход от носа до кормы. К нему и присоединены крошечные отсеки жилых кают, медблока, душевой и отсек криокапсул с тройкой богомолов в контрабордажной модификации. Самые живучие и тяжело бронированные из всех вариантов этих боевых нелюдей. Большие корабли располагали множеством боевых дронов, экранированных и больших, а на тральщике такую технику размещать негде. Маленькие боевые машины под воздействием А-излучения превращались в монстров не хуже пристреленного кофейника и становились большой опасностью. Единственный выход – живые бойцы. Я нажал кнопку разблокировки на отсеке, выпуская богомолов из креосна. Главным был красавчик Чам. Перекинул ему мыслеобраз, и тройка бойцов унеслась на нижние ярусы корабля. Они и без команд прекрасно знают, что делать. Два богомола, стандартные, положенные по штату на малом корабле эскадры. А красавчик Чам больше 100 дней оборонял мертвый человеческий линкор, набитый червями и прочими жуткими отварями. Ими же и питался. Мы его нашли, протезировали, выходили и забрали к себе на корабль. Если Чам не перебьет непрошенных гостей, то это уже у нас никто не сделает. Включил систему связи. «Малый тральщик терзающий. Капитан Архираил. Требую уничтожения флота. Огонь на себя. У меня на борту Нальф класса не меньше Энта. Возможно, даже Ахриман». Дал я сигнал на аварийном экстренном канале. «Откуда у вас эта дрянь?» «Не могу знать. Либо первыми шли и зацепили, либо очень умный, не стал цепляться к кораблям тяжелого класса. У нас тут черви строем ходят, в группы объединяются, боевыми порядками бегают. Каждый угол как укрытие используют. Очень сильный управляющий». «Принято. Нальф от Энта до Ахриман. Огонь на себя. Подтвердите информацию». Запросили подтверждение. «Так точно. Подтверждаю». «Сколько осталось экипажа?» «Эвакуировано 4. Ушли на регенерацию. На борту 3 богомола в контрабордажной модификации. Я и командир боевого пульта», — доложил расклад. Я уже знал, что убитые несколько минут тому назад члены экипажа приняты антенной системой и сейчас проходят вживление в клоны тел. «Принято». Связь отключили. Я смотрел показания из кино. Дрянь перемещалась по кораблю, и только богомолы спасали ситуацию. Способные в рукопашном бою разодрать десантника в тяжелом штурмовом скафе и даже порвать меха. Сейчас они сдерживали червей. Израненные нелюди рвали суставчатые тела и десятками убивали прущих с изнанки тварей. Но это всего минута-другая, и их раздавят числом. Тем более, что черви перли не просто толпой, а четко скоординированной группой. Оставалось только благодарить нелюдей. Именно они настояли, чтобы на каждом человеческом корабле в качестве штурмовой группы находились или богомолы, или пауки. Порой они десятки лет спали в криокапсулах, а бывало, как нельзя кстати, приходились к месту. Богомолов придавили. Держались они больше минуты. Черви — это всего лишь безмозглые твари, а вот тот, кто смог организовать эту толпу азурических чудовищ, опасен для всего флота. Бывали случаи, что один такой умник собирал под управление миллионы тварей грани, и тогда флоту приходилось уходить из системы, безвозвратно теряя десятки тысяч человек. Под рукой была кнопка самоуничтожения, но это бесполезно. Пока оно сработает, тварь может отцепиться или прыгнуть в грань. Это только в голофильмах показывают, как герои подгоняют горящий эсминец к вражескому флоту и нажимают на кнопку, мгновенно вспыхивая термоядерным взрывом раскачанного реактора. На больших кораблях предусмотрены специальные заряды. А на тральщике? В реальности же раскачка реактора на закритические режимы работы идет несколько секунд. Чем меньше на корабле взрывается, тем дольше живет борт, поэтому кроме реактора у нас больше не было никаких ультимативных способностей. Оставалось ждать реакции флота. Если подорвать корабль, то эта дрянь куда-нибудь обязательно уйдет, или, хуже того, перескочит на другой корабль. Либо зависнет, свернувшись в молекулу водорода, и будет ждать, когда через многие тысячи лет мимо нее проплывет счастливчик, на корабле которого она снова развернется. Отпускать было нельзя, хотя и жить хотелось тоже. «Будем забирать на провал», — пришло сообщение на импланты. «Так точно», — подтвердил я прием информации. Командование решило не разбираться, что именно к нам прилипло, а сбросить корабль и кусок космоса в складку пространства, а потом снаружи уничтожить весь отрезок метрики. Правильно, Нальфа надо зажать, а потом уничтожить. Шли секунды до удара. Я вызвал Цая. Пожилой Азио, спокойный и мудрый, заговорил первым, сказав спокойным голосом. «Понял, командир». «Спасибо, Цай». Я слышал, как он приводит в готовность свой пистолет. Система регенерации позволяла перехватывать сознание, но технология пришла от нелюдей и пока еще была крайне ненадежна. Но перед тем, как корабль сунут в экстрамерность, возможно, нашим эфемерным составляющим удастся покинуть борт и не попасть в ловушку могущественной твари изнанки. Я тоже вытащил свое оружие последнего шанса. Трехзарядный импульсник, компактный, размером в половину ладони. Располагался на броне скафандра у любого штурмовика с системой регенерации. Он нужен для того, чтобы, уничтожив свое тело, выпустить душу и не дать захватить свой разум. Возможно, система антенн сможет захватить твою нематериальную составляющую и вернуть в клон тела. А может, и не сумеет. Эту технологию нелюди использовали только для высших, которые дохнут нечасто, а об обычных бойцах заботились мало. Ксеносам проще вырастить новую особь, чем лечить старую. Когда у нелюдей открылась изнанка пространства и оттуда повалили твари, ксеносы пришли на поклон к человечеству, запросив военную помощь и честно передав все технологии и ресурсы. Но система регенерации была новой технологией и, к тому же, очень сырой. Я ждал. 5, 4. Душа должна успеть покинуть зону схлопывания пространства, но в то же время не летать слишком долго вблизи чудовищ грани, чтобы не быть пожранной. 3. И сбросил палец с курка. Я словно почувствовал, что тварь поняла и собиралась прыгнуть. Полностью переключился на импланты. Есть такая функция. Можно словно раствориться в системе симбиотического управления и увидеть всю электронику, все точки входа, все управляемое железо, доступное для капитана. И почувствовать живых, находящихся на корабле. Очень неприятное, резкое, болезненное и зачастую оканчивающееся множеством нехороших последствий возможность. Но когда корабль горит и внутри идет бой, а средства коммуникации не функционируют, это порой единственная возможность сделать хоть что-то. Когда управляющие контуры поломаны попаданиями, а враги разрывают абордажными группами борт изнутри, уже не важно, в каком ты состоянии будешь находиться через эти секунды. Функция рассчитана исключительно на ремонт, управление и наблюдение. Я видел, как тварь в виде темного пятна неопределенной формы уходит сквозь закрывающийся провал, через который светят звезды. Метрика пространства сворачивалась, сжималась, оставляя узкую полоску, куда и рвалось существо грани. Никогда этот режим не был предназначен для драки и использования оружия. Да и не могло быть никакого оружия, когда у тебя нет тела. Злая, тупая ярость охватила меня. Подобное бывает только в детстве, когда дерешься с тем, кто больше тебя, умнее, сильнее, быстрее, а тебе все равно. Сжал мысленные кулаки, а затем захотел выпустить когти, такие, как у огромных кошек, цепкие, острые и цеплячие. Но получились вместо этого две ударные лапы богомола. Плевать. Мысли полностью отключились, а осталась лишь злоба и неопределенного размера, силы и формы могучее существо. Мои две ударные лапы вонзились в море черноты и оторвали крошечный кусок безразмерного тела. Во внутренней метрике нет ни размера, ни пространства, а есть только сила. Крошечный, огромный, сияющий словно звезда атом водорода, в который свернулась тварь и собиралась сжечь свое тело, чтобы унестись сквозь хлопывающийся горизонт, а крошечный то ли человек, то ли богомол вцепился в нее своими хваталками. Маленькая, нахальная и очень злая козявка накинулась на титанического исполина, переполненного древней силой. Все пространство содрогнулось от наглого рывка обезумевшей козявки, решившей схватить солнце и сбросить его в океан. Тварь дернулась, вся тьма мира содрогнулась на несколько крошечных мгновений. Что такое лоскуток плоти для огромного нечто, пожирающего планеты, надкушенный наглой козявкой с блестящими ударными лапами? Всего мгновение и целая вечность одновременно. Узкая полоска горизонта, сжатая с двух сторон, схлопнулась, закрыв ловушку, а оторванные куски самой тьмы упали на меня, впитываясь и срастаясь с моей душой. Горело и кричало все мое существо. Чернота лезла внутрь, причиняя невероятную боль. Я растворял жуть в себе, а она пожирала меня. «Может быть, так и умирают по-настоящему?» промелькнула мысль и растворилась в боли. Я много раз терял тело, и система регенерации сотнями тысяч квадратных километров антенн из невесомой проволоки, раскинутых по космосу, отлавливала мою душу. И если тело теряло сознание, то память ничего больше не хранила. Симбионт кричал, борясь с чернотой, а я все чувствовал, но мысли мгновенно размывало болью и выкидывало в небытие. Огромное черное пятно расплылось рядом с тральщиком и схлопнулось, словно книжка, а затем сжалось в точку, образовав черную дыру размером в несколько микрон. Силовые жгуты, брошенные с двух линкоров-призраков, огромных 100-километровых исполинов, ухватили пространственную аномалию и швырнули в сторону светила. Если там действительно нальф такого класса, то долго его складки пространства не удержат. Откуда взялась конкретно эта? И откуда вообще берутся такие сильные существа? Наука пока не ответила. Наверное, все может быть в бесконечном море энергии изнанки самого сущего. Ответов не было. Но прорывы — это неизбежные следствия пользы, которое черпает цивилизация в бесконечном море энергии, называемой грань. Там заправляются межзвездные корабли, берут материю и энергию для построения орбитальных колец. Находится столько энергии, что с руки можно звезды зажигать. Главное, чтобы зараза, живущая там, не переползала в нашу реальность. Командующий смотрел на происходящее через имплантированную систему управления. Пришел доклад об ударе. Пространственную аномалию откатили к звезде, подпитали энергией и успешно схлопнули, уничтожив заразу. Пожилой командир оружейного комплекса перехвачен модулями захвата разума и отправлен на регенерацию тела, а вот капитан Архираил исчез. Даже не стоило гадать, что произошло. Его душа могла или проскочить антенные комплексы, или схлопнуться в складке пространства. В последнюю секунду могучая тварь могла добраться до капитанской рубки и захватить разум, впитав в себя. Вариантов была уйма, но ответа не будет. Оставалось только поблагодарить то самое великое существо, которое зовут Богом, что присматривает за человечеством и не дает сдохнуть нам миллионы лет в боях с могучими расами нелюдей, а теперь вот и с тварями из самого ада. Командующий ухмыльнулся. Странная ситуация. Очередная, казалось бы, ужасная война с тварями, приходящими из изнанки мироздания, обернулась для человечества революцией в развитии технологий и значительным уменьшением потерь. Теперь люди могут заниматься космоинженерией, строить орбитальные кольца и даже замахнуться на звездное кольцо. Раньше для постройки таких исполинов требовалось собрать материю с десятков близлежащих звездных систем, поскольку в одной звездной системе никогда не хватит массы на такой объект. А теперь энергию и материю можно просто черпать из изнанки. Главное, вовремя придушивать прущих оттуда тварей, которые приходят после прорывов. Нелюди полностью заменили людей в абордажных командах, еще больше снизив бремя потерь во время десантов и контрабордажных операций. Люди опять стали вдохновителями войны. Нелюди думают именно так. Человечество всегда было злее, хитрее, отчаяннее всех негуманоидов вместе взятых. Как выяснилось после слияния разумных рас в борьбе с теми, кто пришел с изнанки пространства, многие нелюди вступали в войну против человечества только потому, что боялись нашей кровожадности. Ксеносов пугала наша тяга к самопожертвованию, целеустремленность и инстинкт хищника, рвущегося к цели и не видящего никаких преград. Поражались злопамятности, передающиеся из поколения в поколение. Нелюди думали, люди, увидев мощь их цивилизации, покорятся. А вместо этого мелкий злобный хищник показал клыки и напал, не задумываясь о последствиях. Потом хищник подрос, и уже нелюдям приходилось уходить вглубь космоса, теряя галактики. А вот в этой галактике нелюди раскопали тайны изнанки и, получив удар чудовищ из Нижнего мира, пришли к человечеству на поклон, прося защиты. Странный виток судьбы. Теперь люди и насекомые плечом к плечу на одних кораблях выступают против новых чудовищ. С появлением систем регенерации и переноса сознания смертность значительно упала, но антеннам далеко не всегда удавалось захватить душу и вернуть сознание. Командующий посмотрел на предварительный отчет. Два пробоя, один класса Альфа плюс и один Альфа. Флот потерял почти 40 кораблей тяжелого класса, 2 ракетных монитора и около сотни кораблей малого класса. 470 человек безвозвратно. Скорее всего, твари из изнанки перехватили их души. А может, антенны не успели собрать мертвых. Без системы регенерации люди бы потеряли больше 10 тысяч человек. В давние времена после боя космос был завален обломками и тысячами зависших в невесомости трупов. Может и хорошо, что вся эта жуть начала подниматься в наш мир из грани, и нелюди передали людям технологию регенерации. Теперь есть океан энергии и меньше 500 потерь вместо десятков тысяч. А не приди чудовище из другого мира, человечество все равно бы воевало. Только, как раньше, с негуманоидными расами, теряя в бою людей десятками тысяч. Командующий еще раз прочитал отчет симбионта. Значит, капитан Архираил. Странное имя и очень редкое. Далеко не каждый родитель посмеет дать его своему ребенку. Может, это действительно судьба? Архираил — это демон, поднявшийся из темных глубин ада и ставший ангелом, чтобы обрушиться на своих врагов обратно в ад, убить всех, кому коснется, и погибнуть самому, чтобы потом опять возродиться злобным демоном и подняться к небесам, неся по пути разрушения и смерть. Что же все-таки произошло на борту того тральщика? Жаль, что не узнаем, но лучше пусть будет загадкой, чем проверять силами флота объединенных рас.